Глава пятая. Фея из пробирки. «Вега, что это у тебя?» Фрэн подлетела к девочке и, щелкнув пальцами, раскрыла книгу на первой странице. Прочитала и вытаращилась. «Эти Карен какие-то странные, но мармеладный замок мне понравился», заявила Фрэн и тут заметила Люси. «Она одета, как ты, и глаза у нее безумные», прошептала фея Веге. «Давай медленно отступать к выходу». «Нет, Фрэн, это Люси Тетти. Она обожает битву ведьм». «Что ж ты сразу не сказала?» завопила Фрэн и швырнула в лицо Люси горсть волшебной пыльцы. Люси согнулась пополам и закашлялась. «Я всегда рада пообщаться со своими фанатами, Люси. Можешь оставить пыльцу себе, если хочешь. Насыпь ее в бутылку, поставь на полку, так, чтобы все ее видели, и можешь хвастаться своим друзьям. Мне дала ее Фрэн, самая феерическая фея в Водостоке. Ну, если хочешь, конечно». «Получилось! Получилось прямо с первого раза!» Вдруг донеслось с улицы. Вега заметила, как мимо магазина пробежала ее мама, держа высоко над головой крошечную пробирку. «Кажется, там происходит что-то феерическое! И без меня!» Возмутилась Фрэн и помчалась к двери. Вега захлопнула книгу. Маленькая толстенькая ведьма с книгами под мышками тоже бросилась к двери. «Леди Стелла!» — крикнула ей вслед Люси. «Это Вега, моя новая подружка! Она из битвы ведьм!» Но ведьма ее не слушала. Снаружи кто-то завопил. «Она создала новую фею! Это просто чудо!» Люси раздраженно фыркнула. «Никакое это не чудо! Чудеса получаются, когда используют заклинания, и никому об этом не говорят!» Однако Веге было все равно, чудо это или нет. Она не могла поверить своим ушам. Ее мама, ее родная мама, создала настоящую фею. Фрэн будет в ярости. «Перед вами?» прокричала Гретель Грин, балансируя на бортике фонтана. «Совершенно новая фея! Феи — замечательные существа!» «Да-да, это правда!» тут же вставила Фрэн. Вега удивленно на нее взглянула. Судя по всему, Фрэн еще не поняла про новую фею. «Ты ведь обо мне, да?» потирая ручки, уточнила Фрэн. «Феи?» — продолжала Гретель. «Помогают нам!» «Ну...» — протянула Фрэн. «Не то чтобы это было смыслом нашего существования, но...» «А еще феи создают удивительное вещество — волшебную пыльцу. Мы — жители самого сверкающего города во всем Водостоке, так что именно у нас должно быть больше всего этой пыльцы!» Собравшиеся зашептались. Вега простонала. «Нет, только не волшебная пыльца!» «Представьте, что можно было бы сделать, будь у нас несколько лишних фей. Наш город стал бы еще красивее. А если бы в Сереброке были феи, когда нас всех засосало в шляпы, они бы рассказали о случившемся ведьмам из Гламбурга, и нам бы не пришлось так долго ждать, когда нас кто-нибудь освободит». В толпе раздались радостные крики. Фрэн вскинула бровь. «Так-так, кажется, тут речь не только обо мне». «Феи заботятся о нас и засыпают все вокруг замечательной пыльцой. Своим изобретением я обязана феерической фее Фрэн. Она чудесная фея. Именно Фрэн помогла моей дочери». «И не забудь, что я настоящая знаменитость!» выкрикнула Фрэн. «А вот и она!» сказала Гретель. Фрэн пролетела сквозь толпу, наслаждаясь всеобщим вниманием. «Да ладно вам! Ну, хватит, хватит!» Гретель попросила всех успокоиться и показала крошечную пробирку. «Я решила проверить, нельзя ли с помощью волшебной пыльцы Фрэн создать новую фею?» Вега глянула на Фрэн. Та стала рыться в карманах, где обычно держала пыльцу. Вид у нее был озадаченный. «Я взяла совсем немного пыльцы, которую ты разбросала утром на кухне», объяснила Гретель. «Чуть-чуть поэкспериментировала, насыпала пыльцу в пробирку, добавила ногти и еще всякое». Собравшиеся застонали от нетерпения. «И вот что у меня получилось!» Она вытащила пробку из пробирки и в воздух взвилась разноцветная пыльца. Все ахнули. «Я создала ее всего за 4 минуты!» — с гордостью добавила Гретель. Из пыльцы вынырнула изящная фея и устремилась вниз к собравшимся. На площади воцарилась тишина. Вега поморщилась. «Ой-ой-ой!» «Почему ой-ой-ой?» — не поняла Люся. «Она же такая красивая!» «Вот именно! Что сейчас будет?» «Зачем ты сотворила эту уродину? Немедленно засунь ее обратно в пробирку!» — завопила Френ. Красавица-фея порхала в воздухе, махала ручкой и подмигивала ведьмам. У нее были блестящие светлые волосы, ослепительно белые зубки и сверкающие глазки. Фея совершенства. Такая, какими феи изображают на картинках в верхнем мире. Фея мелодично рассмеялась. «Она мне надоела! Убери ее с глаз моих!» Снова завопила Френ, но ведьмы были в восторге от новой феи. «Она просто идеальная! Восхитительная! Можно и мне такую? Я бы сама хотела стать такой!» Вега закрыла глаза. Она просто не могла на это смотреть. «Ну, в принципе, она, конечно, ничего...» проворчала Френ, рассматривая волосы феи, из-под тишка дернула за локоны, чтобы проверить, не парик ли это. «И все же, как самая лучшая фея на свете, я лично за то, чтобы мы поскорее убрали ее в пробирку».